Глава 86. Впрочем, он не думал о Даосе. Сдержав данное самому себе обещание, он вернулся, вернее, вполз в свое царство. Нет ничего удивительного в том, что без всякого интереса со стороны монарха к собственному, во все стороны разветвленному бизнесу, от одного только его появления каким-то непостижимым образом дела вновь двинулись в гору. Очередной подъем в экономике совпал с возвращением или проявилось ставшее притчей во языцах везение. Как бы там ни было, о насмешке уже говорилось. Мелочи не важны, констатируем главное. Вновь, с тоской оказавшись на троне, собрав последние силы на то, чтобы не дрожало лицо при каждой ее все более наглой выходке, чтобы при каждом издаваемом ею звуке конвульсии не были столь откровенно заметны настороженному окружению, возвратившийся царь не жил. Он тлел, словно сигаретный окурок.